«Ты так уверен?» – с любопытством спросил Фан Юнь. «Да». Небула кивнул, затем объяснил Фан Юню. «Наши высшие четыре небеса имеют контакт с цивилизациями за пределами бесплодной зоны. Какова сила этих цивилизаций?» – спросил Фан Юнь. «Необычайно могущественный». Небула уверенно кивнула и сказал. «Другая сторона – это всего лишь одна цивилизация, но нам нужно, чтобы все четыре неба работали вместе, чтобы остановить вторжение другой стороны. Ты сражался с ними?» Фан Юнь снова удивился. «Да», – кивнул Небула. «После первого контакта с ними они всегда хотели пересечь бесплодную зону и оккупировать нашу маленькую вселенную. Просто у них нет такой способности. К сожалению, каждый раз, когда другая сторона вторгается, наши силы несут тяжелые потери». Сказав это, Небула горько улыбнулся. «Причина, по которой мы не хотим конфликтовать с вами, во многом связана с этим». Услышав это, Фан Юнь уже все понял. Лидеры четырех небес понимают, что, если они вступят с ним в конфликт, им придется столкнуться с внешними и внутренними проблемами одновременно. В конце концов, его нынешняя сила очень высока. Он также обладает очень сильным потенциалом, и теперь их внимание должно быть сосредоточено на цивилизации за пределами бесплодной зоны. Так что, говоря об этом, они могут только искать мира с ним. Фан Юнь начал размышлять. Он не сразу ответил Небуле, но внутренне обдумал это предложение. Подумав немного, он посмотрел на чрезвычайно маленький корабль впереди. Конечно, этот корабль самый большой во флоте, но перед Фан Юнем он ничтожнее пыли. «Расскажите мне о технологической мощи чужой цивилизации». Фан Юнь пристально посмотрел на командный корабль. «По сравнению с тобой, насколько это продвинуто?» «Технологии?» Небула покачал головой и сказал. «Технологии – это не основная сила этой цивилизации, а культивирование. Глава 589. Этого у нас нет». Услышав слова этого человека, на этот раз Фан Юнь опешил. Он не ожидал, что в этом мире существует что-то подобное культивированию. «Можете ли вы рассказать мне, что вам известно об этой цивилизации?» Фан Юнь начал расспрашивать, задаваясь вопросом, являются ли цивилизации в районах за пределами бесплодной зоны просто цивилизациями культивирования и фантастическими мирами, о которых он читал в своей предыдущей жизни. Вскоре Небула начал описывать Фан Юню то, что он знал об этой цивилизации. Благодаря объяснению туманности, Фан Юнь имеет определенное представление о так называемой цивилизации культивирования. Эта цивилизация действительно такая же, как те, о которых он читал и смотрел в романах и фильмах своей предыдущей жизни. Просто они все еще используют комбинацию технологии и выращивания. Например, в начале культивации культиватор должен пройти ритуал. В этом ритуале они будут использовать некоторые методы, чтобы дать культиватору квалификацию. На самом деле, таинственный метод, который они используют в такого рода ритуалах, заключается в генетической модификации культиваторов с помощью научных и технологических методов, преобразуя их тела так, чтобы они могли поглощать энергию, текущую во Вселенной. Узнав об этом, Фан Юнь также спросил туманность о силе цивилизации культивирования. По словам Небулы, сила другой стороны чрезвычайно высока. Четыре неба едва ли могут гарантировать, что они не смогут вторгнуться на девять небес. Четыре высших неба постепенно почувствовали себя подавленными. Вот почему они обратились за помощью к Фан Юню. Они не могли вынести огромных потерь, которые они несут каждый день, поэтому они обратились за помощью. «Ваше превосходительство, каков ваш ответ?» Небула посмотрел на рассеянного Фан Юня и продолжил. «На самом деле, есть и другие правители, которые сотрудничают с нами, чтобы совместно противостоять вторжению цивилизации культивирования. Дай мне сначала подумать об этом». Сказав это, Фан Юнь на мгновение замолчал, прежде чем спросить снова. «Не могли бы вы сказать мне, как много вы знаете о параллельных вселенных?» Услышав вопрос Фан Юня, Небула был ошеломлен. Гигантский змей во второй раз спросил о параллельных вселенных. Подумав немного, он объяснил. «Мы мало знаем о параллельных вселенных. До сих пор мы даже не подтвердили, существуют ли параллельные вселенные или нет». Фан Юнь был немного рассеян. Он задавался вопросом, находится ли Земля его прошлой жизни в этой вселенной или в параллельной вселенной. Он был немного расстроен, хотя и знает, что существуют параллельные вселенные, но не знает, сколько их существует. Как он должен определить, в какой параллельной вселенной находится его родной город? «Я все еще слишком слаб и невежествен. Мое понимание этой вселенной действительно слишком мало». Олицетворение Фан Юня, Маленькая змея внутренне вопила: «Я жажду знаний, и я жажду власти». С другой стороны, увидев, что великий змей некоторое время не отвечал, Небула повторил: «Если вы хотите узнать больше о параллельных вселенных, вы могли бы также отправиться в столицу нашего четвертого неба и в штаб-квартиру совета. Я соберу всю информацию о параллельной вселенной на четырех небесах, как только мы прибудем туда, и передам ее вам». Хаэм, Фан Юнь пришел в себя. Он на мгновение задумался, прежде чем решить, что это лучший метод, поэтому кивнул. Уф, видя, что Фан Юнь, наконец, согласился последовать за ними в центральную область четвертого неба, Небула вздохнул с облегчением. Их план уже наполовину удался. «Хорошо, великий божественный змей, давай отправимся сейчас». «Да», кивнул Фан Юнь. Весь флот развернулся и пошел обратно тем же путем, откуда пришел. Разговор между Фан Юнем и Небулой уже достиг трех других небес. Лидеры трех высших небес знали об этом, и они с облегчением узнали, что Фан Юнь был готов отправиться в центр четвертого неба вместе с туманностью. В этой ситуации между ними не должно быть никаких конфликтов. Фан Юнь следовал за большим флотом, а рядом с ним была гигантская черепаха. Интеллект гигантской черепахи значительно возрос. Во всяком случае, он мог примерно понять разговор между Фан Юнем и Небулой. Он просто не мог понять некоторые конкретные слова и словарный запас. Но он также знает, что этот флот не представляет для них угрозы, поэтому он честно последовал за Фан Юнем. Точно так же флот Небулы сопровождали два существа, и вскоре он поднялся на четвертое небо. Вскоре после этого переговоры между двумя сторонами были переданы остальным могущественным небесам и вскоре стали большой новостью. Кто-то почувствовал жалость, кто-то облегчение, а кто-то сожаление. Высшие четыре небеса действительно могут искать мира с великим змеем, но они никогда не пытались этого сделать, стремясь только напасть на него и охотиться на него. Это привело к тому, что их небеса были изрешечены дырами. Многие люди чувствовали сожаление и ненависть к решениям своих лидеров, которые принесли им столько бедствий. Время шло день за днем. Фан Юнь и гигантская черепаха медленно следовали за флотом. После трех месяцев полета через границу они, наконец, прибыли на четвертое небо. Когда они вошли на территорию четвертого неба, Небула не мог ни немного нервничать, опасаясь, что Фан Юнь сойдет с ума и вызовет проблемы на их четвертом небе, заставив их выпасть. К счастью, вещи в его воображении не появлялись. Фан Юнь пожрал только несколько скальных планет и планет без жизни на пути. У некоторых из них были энергетические шахты, но эти шахты незначительны для четвертого неба. «Хе-хе, великий божественный змей, тебе нужно много энергии, верно?» В течение этого периода туманность время от времени общался с Фан Юнем. В ходе многих бесед Небула обнаружил, что этот змей на самом деле довольно дружелюбен. Это совсем не убийственно, высокомерно или безумно, как другие правители. «Да», кивнул Фан Юнь, «мне нужно огромное количество энергии для поддержания функций моего тела. На каждой планете есть огромное количество энергии, поэтому они – моя основная пища. Это совершенно очевидно». Поэтому Фан Юнь не потрудился скрыть это, а скорее великодушно признал это. Небула улыбнулся, услышав это. «На самом деле, в нашей вселенной есть некоторые особые метеориты, которые содержат особую энергию. Этот вид энергии не только велик, но и обладает чрезвычайно хорошим качеством. По сравнению с энергией, которую вы можете получить, пожирая планеты, она намного больше. У тебя они есть?» Фан Юнь с любопытством посмотрел на звездолет Небулы. Услышав это, выражение лица Небулы застыло. Он неловко улыбнулся и сказал: «Ха-ха, нет, такого рода вещей не существует на наших девяти небесах». Глава 590. Бесполезная информация. Может ли это быть чем-то, чем обладает цивилизация культиваторов? Фан Юнь внезапно понял. «Вы хотите сказать, что если мне понадобится большое количество энергии, я мог бы также сотрудничать с вами и бороться против этой цивилизации?» Фан Юнь не придал этому большого значения, потому что, если то, что сказал Небула, было правдой, тогда ему действительно пришлось бы сотрудничать с ними и конкурировать с этой цивилизацией культивирования за эти метеориты. «Хе-хе, великий божественный змей, что ты думаешь о моем предложении?» Небула сказал с улыбкой. «Если мы действительно найдем такой энергетический метеорит, мы отдадим вам все это. Более того, энергия и источники энергии намного богаче в любой области культивирования. Мы пришли к выводу, что если бы у них не было энергии, у них не было бы возможности содержать так много культиваторов». Фан Юнь тоже так думал, но пока не решил, потому что все еще не знают, как выглядят враги. Мне нужна информация об этой цивилизации культивирования, и чем более подробная информация, тем лучше. Фан Юнь прямо сказал Небуле, а позже приказал своим подчиненным собрать имеющуюся у них информацию о цивилизации культивирования. Он даже подготовил некоторые секретные сведения и материалы и планировал также отправить их. Вся эта информация была отправлена Фан Юню, включая их предыдущие сражения с цивилизацией культивирования на другой стороне бесплодной зоны. Вскоре в голове Фан Юня появилось много информации. Постепенно он узнал о развитии цивилизации. Каждое столкновение заканчивалось тем, что четыре неба платили высокую цену. Фан Юнь потерял дар речи, наблюдая за информацией о борьбе между четырьмя небесами и цивилизацией культивирования. Они сталкивались в общей сложности пять раз, но каждый раз четыре неба проигрывали. Просто у противника могут быть некоторые сомнения, поэтому существуют некоторые ограничения на использование войск, позволяющие оборонительным линиям четырех небес сохраняться в течение длительного времени. Если так будет продолжаться и дальше, линии обороны четырех небес рано или поздно будут прорваны. Фан Юнь внутренне задумался. Есть также много правителей, которые сотрудничают с четырьмя небесами. Согласно информации, собранной четырьмя небесами, статус правителей и звездных зверей невысок в этой цивилизации. Они являются мишенями для охоты, так как их тела могут стоить многого, и независимо от того, насколько они слабы, их плоть и кровь могут обеспечить этих культиваторов энергией и пищей. Кроме того, они в основном домашние животные, ездовые животные и тому подобное. Неудивительно, что они готовы сотрудничать с четырьмя небесами в борьбе против развития цивилизации. Фан Юнь мог догадаться о мыслях этих существ, потому что даже он не хочет сталкиваться с этой цивилизацией культивирования в одиночку. В этом случае его единственный выбор – сотрудничать с четырьмя небесами. В любом случае, у него нет обязательного требования сражаться. После того, как Фан Юнь вступил на четвертое небо, все виды новостей о нем начали летать вокруг. Многие люди беспокоились о том, принесет ли присутствие Фан Юня какую-либо катастрофу на четвертое небо. В конце концов, великий змей, кровожадный зверь, по крайней мере, по их мнению, это стало причиной многих трагических смертей. Однако в течение этого периода Фан Юнь действовал не в одиночку и не думал о том, чтобы усилить свое чувство присутствия, пугая некоторые планеты цивилизации, как ему нравилось делать. На четвертом небе он проглотил только несколько необитаемых планет. Это относительно дружелюбное отношение удивило многих людей, заставив их чувствовать себя непринужденно. Оказывается, эта гигантская змея не является машиной для убийства или кровожадным и иррациональным зверем. Вскоре Фан Юнь прибыл в штаб-квартиру Совета Четвертого Неба, планету Терра. Когда Фан Юнь появился вблизи орбиты этой планеты, все люди на этой планете были напряжены. С такого небольшого расстояния даже сильные укрепления вблизи планеты Терра не смогут остановить его, пока гигантский змей готов атаковать. К счастью, гигантский змей в конце концов не напал на планету Терра. «Пришлите мне информацию о параллельных вселенных», — подчеркнул Фан Юнь, а затем ушел вместе с гигантской черепахой. Оба они не ушли далеко, но выбрали для жизни уголок в этой звездной системе. После того, как Небула пообещал, что отправит информацию позже, он направился в сторону Терры. Он привел великого змея на планету Терра, и, судя по его поведению, он, похоже, не против сотрудничества. Теперь им нужно поговорить о своих следующих действиях. Фан Юнь быстро нашел относительно отдаленную пустоту, в которой ему было очень удобно жить. Недалеко также есть много небесных тел, которые могли бы послужить ему пищей. Вскоре после того, как он поселился там, Небула приехал и привез с собой много информации. Это те фрагменты информации, которыми мы располагаем о параллельных вселенных. Если вы ничего не понимаете, вы можете отправиться на планету Терра и связаться со мной. Дав Фан Юню свои гарантии, Небула ушел. Фан Юнь лег в темном пространстве, медленно переваривая то, что послала ему туманность. Конечно же, эти четыре небеса относительно мало понимают параллельные вселенные. Хотя информации много, большая ее часть бесполезна. Количество полезной информации прискорбно мало, во всяком случае, четыре неба до сих пор не смогли подтвердить существование параллельных вселенных. На самом деле, совсем недавно все думали, что девять небес были центром вселенной, в то время как другие места были пустынными, бесплодными областями. Но они не ожидали, что окажутся просто лягушками на дне колодца. Во Вселенной действительно существуют другие цивилизации и области, и не одна. Просто одна из этих цивилизаций оказала на них большое давление. Противоположная цивилизация культивирования называется областью героев или цивилизацией героев четырех небес. Во всяком случае, это то, что говорят люди оттуда, когда они представляют свою цивилизацию. Вся информация и новости о параллельных вселенных – это всего лишь предположение, но среди всей информации Фан Юнь обнаружил предположение о том, что в цивилизации культивирования может быть информация и даже способы попасть в параллельные вселенные. Причина этого в том, что многие люди предположили, что для перехода в параллельные вселенные требуется много высококачественной энергии. Необходимое количество энергии настолько велико, что ее невозможно собрать обычным способом. Только какое-то особое явление на территории цивилизации культивирования может быть использовано для путешествия в параллельную вселенную. Однако все это всего лишь догадка, гипотеза. Фан Юнь держал все это в уме. Возможно, он сможет использовать эти знания в будущем. Таким образом, мне, возможно, действительно придется сотрудничать с четырьмя небесами. Фан Юнь чувствовал, что он не сможет сбежать. Возвращение домой всегда было тем, о чем он мечтал. Поскольку у этой цивилизации есть ключ к разгадке параллельных вселенных, он должен отправиться туда любой ценой. Глава 591. Согласен. Теперь информация о Фан Юне, как снежинки, между четырьмя самыми высокими небесами. Многие люди спрашивают об информации и деяниях Фан Юня, вызывая небольшое волнение. Но, к счастью, пока никаких инцидентов не было, так что люди пока не паникуют. В течение этого периода Фан Юнь не переставал пожирать планеты. Конечно, эти планеты необитаемы. Теперь, когда он планирует сотрудничать с четырьмя небесами, он не может валять дурака. Примерно через неделю Небула снова пришла во временный дом Фан Юня и начала делиться важной информацией. «Великий божественный змей, что ты думаешь об этом?» Туманность стояла прямо в пространстве, глядя на Фан Юня с относительно близкого расстояния. С его точки зрения, это существо почти бесконечно. Странная и ужасающая аура исходила от тела Небулы. Он использует силу внутри своего тела. Фан Юнь опустил голову и посмотрел на пылеобразное существо перед ним. Он, естественно, чувствовал тиранические колебания, исходящие от туманности. Это должно быть силой совершенствования. Фан Юнь пришел к такому выводу после того, как почувствовал ауру туманности. Система, просканируй биоэнергию человека передо мной. Цель зафиксирована. Гуманоидное разумное существо. Значение. 3 миллиарда очков биоэнергии. В следующее мгновение в его голове раздался механический звук. Фан Юнь был потрясен, услышав результаты. Неожиданно оказалось, что этот парень стоит так много биоэнергии. Внезапно свет, исходящий из его глаз, стал другим, заставив туманность бессознательно содрогнуться. Как необыкновенное существо, он, естественно, мог чувствовать непостижимую силу Фан Юня. Столкнувшись лицом к лицу с этим ужасным существом, даже он почувствовал себя очень слабым. Он слишком силен. Интересно, к какому уровню можно отнести этого змея, если судить по уровням культивирования домена культивирования. Самый мощный уровень культивирования, о котором знает Небула, это мировой мастер. Однако он никогда раньше лично не видел ни одного существа мирового уровня. Самое могущественное существо, которое он когда-либо видел, это культиватор звездного уровня. Обычные культиваторы не представляют угрозы. Они могут сражаться только на летающих лодках или линкорах. Только мастера уровня бога Дойна едва могут перемещаться в пространстве. Культиваторы планетарного уровня могут свободно перемещаться в пространстве, и в настоящее время он находился на этом уровне. Среди четырех высших небес очень мало людей, которые начали заниматься самосовершенствованием, и уровень их самосовершенствования также очень низок. Самый мощный уровень – это только существа планетарного уровня, то есть уровень туманности. Все четыре оратора находятся на этом уровне. Однако, стоя перед Фан Юнем и лично ощущая его, казалось бы, бесконечную силу, Небула не мог не задрожать. Степень ужаса, который внушал ему этот змей, намного выше, чем у практика звездного уровня, которую он видел раньше. Это правитель, сравнимый, по крайней мере, с практиком звездного уровня. Небула быстро пришел к такому выводу. К счастью, мы не провоцировали этого монстра раньше. Как только он вздохнул с облегчением, он внезапно обнаружил, что аура, исходящая от этой гигантской змеи, казалась несколько неправильной. Это почти как хищник, видящий свою добычу. Туманность не могла сдержать дрожь. Он боялся, что это чудовище внезапно нападет на него. К счастью, это чувство возникло внезапно, а затем быстро исчезло. Он почти чувствовал, что это была иллюзия. Небула глубоко вздохнула и нервно спросила у существа, стоявшего перед ним. Он не заметил, что тон его речи стал еще более уважительным. «Великий божественный змей, готов ли ты сотрудничать с нами?» Помолчав, он снова сказал, «Независимо от того, желает ли ваше превосходительство сотрудничать с нами, мы будем посылать вам достаточно энергии каждый день». Последнюю фразу он произнес сквозь стиснутые зубы. Он знал аппетит этой змеи. Если четыре небеса будут снабжать его энергией в течение длительного периода, даже с их большими запасами, у них в конечном итоге закончатся ресурсы. Однако, чтобы не разозлить этого змея, он все равно должен был так сказать, столкнувшись с существом, которое, по крайней мере, находится на уровне звезды и находится на их родине, он беспокоится не только о своей безопасности, но и о безопасности всех четырех небес. В тот раз они понесли ужасные потери, прежде чем, наконец, смогли противостоять атаке практика звездного уровня. Этот инцидент был для них как заноза в горле. Всего лишь один практик звездного уровня причинил им такую потерю. Что, если в следующий раз появятся более мощные практики звездного уровня или еще более могущественные мастера? У него есть предчувствие, что если на них нападет практик мирового уровня, они никогда не смогут противостоять ему, и кто знает, есть ли существо более высокого уровня. Если мы сможем перетянуть эту змею на нашу сторону, нам не придется так бояться следующих нескольких атак. В этот период мы можем использовать методы выращивания и ресурсы, которые мы получили, для создания большого количества культиваторов. Туманность очень нервничал, боясь, что Фан Юнь откажется. Он был переполнен радостью, когда увидел, как гигантская змея кивнула. «Я принимаю ваше предложение». Фан Юнь взглянул на туманность внизу и сказал, «Но я не приму вашу депешу или приказы. Я имею право не участвовать во всех акциях». «Конечно». Небула был вне себя от радости и быстро согласился. «Ваше превосходительство, не могли бы вы сказать мне, где вы будете жить дальше? Я останусь здесь». Фан Юнь немного подумал, прежде чем сказать, «Если что-то случится в следующий раз, скажи мне, я хочу лично увидеть эту цивилизацию». «Конечно». Небула кивнул в знак согласия, затем поговорил с Фан Юнем еще час или два, пока он не сказал все. Изложив всю информацию, которой он пришел поделиться, Небула попрощался. «Тогда я не буду вас беспокоить. Если что-то случится, я приду снова, чтобы побеспокоить вас». Туманность ушла, оставив рассеянного Фан Юня. Согласно туманности, его сила только на уровне планеты, но выше уровня планеты есть уровень звезды и уровень мирового мастера. Они еще не знают, есть ли какие-то более высокие уровни. Фан Юнь глубоко задумался. «Интересно, каков уровень моей нынешней силы?» Глава 592. «Сильный враг. В любом случае, это, по крайней мере, звездный уровень». Фан Юнь очень уверен, потому что он чувствовал, что может легко сокрушить туманность, поэтому он пришел к выводу, что он, по крайней мере, на уровне звезды. Есть ли мастер, который может создавать или разрушать вселенные, подобные романам? Фан Юнь внезапно подумал об этом. Если этот уровень действительно существует, то путешествие между вселенными не может быть невозможным. Возможно, у меня появится возможность вернуться домой. Его путь вперед внезапно стал намного яснее. Хотя достичь такого уровня силы будет крайне сложно, по крайней мере, у него есть цель. Фан Юнь классифицировал себя как существо звездного уровня. Он очень хотел узнать больше о культивировании, но в течение следующих трех месяцев не было никаких новостей. Похоже, что никто никогда не воспринимал это место всерьез. Похоже, что цивилизация, которая существует там, очень могущественна. Фан Юнь чувствовал, что он должен быть готов убежать в любой момент, и ему нужно быстро увеличить свои силы. «С этого момента я буду поглощать больше энергии каждый день», — подумал Фан Юнь, проглатывая ближайшую планету. «С его огромными размерами ему не нужно использовать никаких навыков, чтобы пожирать планеты. Даже самую большую планету можно легко проглотить, просто открыв рот». В конце концов, диаметр Фан Юня теперь составляет 330 000 километров. Среди девяти небес он, несомненно, самое большое существо, которое когда-либо существовало, и он намного превзошел второе. Самое главное, что он собирается продолжать расти. Наконец, 10 дней спустя, Фан Юнь собрал достаточно биоэнергии и снова начал эволюционировать. После этой эволюции его длина достигла 13 миллионов километров, а диаметр – 550 000 километров. С его нынешними размерами он может легко соединить несколько ближних планет в любой солнечной системе. Я снова сильнее. Чувствуя свою стремительно растущую силу, Фан Юнь не мог не испытывать чувство душевного спокойствия. После этой эволюции система наградила его более чем 100 очками мастерства. За прошедший период ценность его репутации также значительно возросла, особенно с учетом того, что его новости распространились по четырем небесам. Он накопил тысячи очков навыков только за счет наград за репутацию. Он использовал большинство из них для обновления совершенного разрыва гаммы, оставив ему несколько оставшихся очков. После улучшения этого навыка у него не осталось очков навыков для улучшения любого другого навыка. Стоит отметить, что после этой эволюции появились новые навыки. Падение космоса. У этого навыка особенно властное название. Как следует из названия, после активации он может уничтожать пространство в определенном диапазоне. Все в этом уничтоженном пространстве вернется в свое самое изначальное состояние. Этот навык очень похож на космический коллапс, который он получил от звездной коровы, но он во много раз сильнее. Также, как совершенный разрыв гаммы и продвинутая черная дыра, для этого навыка требуется 400 очков навыков для первого обновления, а для каждого последующего обновления требуется еще 100 очков. Эти последние навыки – это пожиратели всех очков навыков. Фан Юнь беспомощно вздохнул, но, к сожалению, он ничего не мог с этим поделать. Чтобы стать сильнее, ему нужно потратить очки навыков, и сумма, которую ему нужно потратить, увеличивается все больше и больше. На данный момент темпы роста его репутации постепенно замедляются. Он уже считается особенно известным персонажем во владениях девяти небес, поэтому получать очки репутации становится все труднее и труднее, поэтому ему нужно произвести фурор в новой локации. Интересно, есть ли какие-нибудь новости о области культиваторов? Фан Юнь переключил свое внимание на цивилизацию практиков за пределами девяти небес. Он уверен, что заработает там свою будущую репутацию и очки биоэнергии. Именно в этот момент туманность послал ему новое сообщение. Цивилизация культиваторов сдвинулась с места. Они начали перебрасывать свои войска. Такое совпадение, Фан Юнь был застигнут врасплох. Как раз в тот момент, когда он хотел связаться с цивилизацией культивирования, войска другой стороны начали двигаться к линии обороны четырех небес. «Я скоро буду», — ответив Небуле, он немедленно отправился в путь, направляясь к первому небу. Первое небо, несомненно, является самым сильным из девяти небес, и это также главная сила в битве против цивилизации культивирования, следовательно, они являются наиболее напряженными из четырех высших небес. Однако остальные три неба очень помогли первому небу в битве против цивилизации культивирования, иначе оборонительная линия давно была бы прорвана. Огромное тело Фан Юня двигалось по темной вселенной, заставляя пространство дрожать. Продвигаясь вперед, он использовал навык, полученный в ходе последней эволюции родословной. Размер его тела постепенно уменьшался, скрывая его истинный размер и показывая лишь небольшую его часть. Раньше ему не нужно было этого делать, но в следующий раз он столкнется с непостижимой силой. Даже с его тиранической силой, у него не было уверенности, чтобы встретиться с этим лицом к лицу, поэтому он решил скрыть свой истинный размер и часть своей силы, чтобы не привлекать слишком много внимания. Примерно через полмесяца он наконец прибыл на первое небо. Он телепортировался и большую часть времени путешествовал через гиперпространство, поэтому путешествие не заняло слишком много времени. Когда Фан Юнь наконец прибыл на первое небо, никто не знал о его существовании и не узнал его, потому что внешнее изображение, которое он показывал, было изображением змея длиной 1000 километров. Его нынешний размер незначителен по сравнению с размером, который он показывал раньше. Существа такого размера также очень распространены в космосе. На него не обратили особого внимания, когда он отправился в место, указанное туманностью. Указанное местоположение является космической базой. Эта космическая база чрезвычайно велика, вокруг нее вращается множество боевых кораблей и крепостей размером с планету. Конечно, вокруг и на нем было бесчисленное множество боевых кораблей. Когда Фан Юнь добрался до космической базы, он немедленно отправил сообщение. Несколько мгновений спустя Небула лично подошел, чтобы поприветствовать Фан Юня. Это, когда Небула увидел новый облик Фан Юня, он сразу же опешил, но быстро определил, что змея перед ним действительно была Фан Юнем, основываясь на его ауре. «Великий божественный змей, я не ожидал, что ты придешь так скоро». Небула был особенно удивлен. Увидев Фан Юня, он необъяснимо почувствовал душевное спокойствие. Хотя змея перед ним намного меньше, чем раньше, у него есть особое чувство, что существо перед ним еще более могущественно, чем в прошлом. «Что сейчас происходит?» Фан Юнь прямо спросил, и Туманность быстро объяснил ему. «Приближается небольшая группа войск. Если мы позволим противнику пересечь пояс Капора, это будет равносильно полному вхождению в первое небо. Сейчас наша армия сражается против них, но даже против таких небольших войск нам приходится нелегко». Небула криво улыбнулся, описывая ситуацию. Фан Юнь потерял дар речи, когда услышал это. Эти парни слишком озлоблены. Небольшую группу войск загнали в такое состояние. «Какова сила противника?» — спросил Фан Юнь. «Они очень сильные». Небула серьезно продолжил. «На этот раз они послали 15 мастеров планетного уровня. Глава 593. Может, уже отправимся?» Фан Юнь взглянул на Небулу. «Если 15 мастеров планетного уровня так же сильны, как он, то это на самом деле не имеет значения. Он легко может их раздавить». Подумав об этом, он сказал Небуле: «Может, уже отправимся? Это было бы здорово». Взволнованно сказал Небула. Военная ситуация не внушала оптимизма. Если они смогут примчаться как можно скорее, то, конечно, это было бы превосходно. 15 мастеров планетного уровня могут нанести большой урон оборонительной линии. Всего одна неосторожная ошибка может позволить им прорвать линию обороны, поэтому они не смогут справиться с этим делом небрежно. Что еще более важно, на этот раз очень вероятно, что это всего лишь авангард. Более опасные враги, вероятно, впереди. Что ж, показывай дорогу. Фан Юнь не придал этому большого значения. В конце концов, он просто хотел выйти на поле боя и сразиться с этой цивилизацией практиков. Туманность показал Фан Юню путь вперед, взяв на себя инициативу. Фан Юнь последовал за ним, а гигантская черепаха последовала за ними. Фан Юнь не боялся, что гигантская черепаха подвергнется серьезной опасности, потому что он чувствовал, что даже если это и не мощное существо планетного уровня, оно недалеко от него. Что касается его, то он, по крайней мере, культиватор звездного уровня, возможно, выше. Он лично не видел существа звездного уровня, поэтому пока не может сделать сравнение. За Фан Юнем и остальными следовал целый флот. Этот флот состоит из элиты. Согласно напоминанию системы, каждый корабль может обеспечить не менее 1 миллиард очков биоэнергии. 1 миллиард очков биоэнергии в общей сложности 10 000 кораблей. Фан Юнь не мог не вздохнуть. Это 10 триллионов очков. К сожалению, у него нет возможности проглотить эти корабли, потому что теперь они его союзники. Фан Юнь также знает, что 4 небеса могут полагаться только на эти мощные корабли, чтобы справиться с цивилизацией и культивацией. Что касается других обычных боевых кораблей, то они похожи на хрупкие тренировочные манекены, летающие в космосе. «Мы скоро прибудем в звездный пояс Капора». Примерно через неделю Небула отправил это сообщение Фан Юну. Они перепрыгнули через космос почти весь путь, но даже в этом случае путешествие заняло у них почти неделю. Голос Небулы полон нетерпения. В конце концов, прошла неделя. Ситуация на линии обороны должна быть крайне критической. Во время этого путешествия Фан Юнь часто общался с Небулой. Он спросил его об информации врага и о том, как они с ними справлялись. Одним из его самых важных вопросов было то, сколько боевых кораблей требуется, чтобы справиться с культиватором планетарного уровня. Согласно Небуле, требуется не менее 50 таких продвинутых кораблей, чтобы удержать мастера планетарного уровня. Может показаться, что у них подавляющее преимущество, в конце концов, у них более 10 000 таких кораблей, но когда мастеров планетного уровня больше, они могут использовать комбинированную технику атаки или формирования. В этом случае количество кораблей, необходимых для удержания каждого из них, значительно увеличилось. Например, чтобы справиться с 15 мастерами планетного уровня, которые были отправлены на этот раз, им нужно не 750 боевых кораблей, а 3000. Однако так много мощных кораблей может только запутать этих мастеров планетного уровня, их очень трудно убить, и каждый раз, когда они начинают атаку, в битве участвуют не только эти мастера. Многие культиваторы более низкого уровня также участвуют в битве, независимо от того, полагаются ли они на корабли или формирования. Поиск Апора находится довольно далеко от центра первого неба, поэтому им потребовалась неделя, чтобы добраться до места назначения. К счастью, они наконец прибыли. Недалеко перед ними было бесчисленное множество обломков, а за ними, казалось бы, бесконечная звездная река. Просто эта звездная река состоит из бесчисленных метеоритов, планет и маленьких звезд. С их точки зрения, различные объекты и небесные тела в звездной реке плотно упакованы, но на самом деле эти объекты находятся относительно далеко друг от друга, и каждый имеет свою орбиту. Помимо этой небесной реки, было много боевых кораблей. Большинство из них вращалось вокруг гигантской и прочной космической базы. «Наконец-то мы здесь!» Небула вздохнул с облегчением. Как раз когда он собирался что-то сказать, несколько потоков света вылетели с космической базы и направились к ним. Во главе команды стоял величественный мужчина. Это спикер первого неба, Том. Небула — это. Том также является мастером планетарного уровня, поэтому он может легко путешествовать по космосу, не полагаясь ни на какое оборудование. Он посмотрел на гигантского змея перед собой с удивленным выражением на лице, потому что змей в бесчисленное количество раз меньше, чем великий змей, который согласился сотрудничать с ними. Если бы не трепещущая аура души, исходящая от этой змеи, он бы задался вопросом, не та ли это та самая змея, с которой они решили сотрудничать. Это великий божественный змей. Небула объяснил тому, великий божественный змей уменьшил свое тело до таких размеров. Том кивнул и сказал, так вот оно что. После ответа он посмотрел на Фан Юня и почтительно сказал, Том, правитель первого неба, приветствует вас, великий божественный змей. Ранее Том узнал от туманности, что Фан Юнь определенно не слабое существо. Стоя перед ним, даже если они мастера планетного уровня, они все равно не могли не содрогнуться. Разница в силе слишком велика. Так что на этот раз Том не посмел грубо обращаться с этим чудовищем. Хорошо, не нужно быть вежливым. Фан Юнь не обращал внимания на эти любезности. Его больше беспокоит война. Какова сейчас ситуация? Великий божественный змей. Том хотел что-то сказать, но Фан Юнь прервал его. Просто зови меня Ураборос. Это истинное имя божественного змея, хотя он не знал значения этого имени, оно звучало необъяснимо внушающе. Том почувствовал, как необъяснимое волнение захлестнуло его сердце. Мастер Ураборос. Том серьезно сказал, мы полностью установили местонахождение другой стороны, и они быстро приближаются к нашей линии обороны. То есть вы еще не вступили в конфликт? С удивлением спросил Фан Юнь. Он думал, что битва уже началась. Теперь, когда они пришли, они могут напрямую выйти на поле боя. Однако, судя по тону Тома, они, похоже, все еще находились в состоянии предбоевой подготовки. Глава 594. 30 мастеров. Да. Том кивнул и горько улыбнулся. Мы не осмеливаемся начать битву. В дополнение к 15 мастерам планетарного уровня, у них также есть около 50 000 боевых кораблей. И, согласно нашему расследованию, это просто авангард. За ними, вероятно, стоит большая команда. Он выглядел очень обеспокоенным, когда говорил об этом. Многие признаки указывают на то, что нынешняя ситуация для них очень неблагоприятна. Одна, единственная ошибка может привести к тому, что их 9 небес рухнут. Услышав слова Тома, Фан Юнь сразу же догадался. Эти существа начинают обращать внимание на эти 9 небес. Нечего и говорить, владения 9 небес очень велики. Он также содержит много ресурсов и технологий, и никто не так легко откажется от него. Иди в командную комнату и покажи мне видео. После минутного раздумья, Фан Юнь сказал, он хочет увидеть сцену битвы между 9 небесами и цивилизацией культивирования. Услышав слова Фан Юня, Том немедленно повел Небулу и остальных в командный пункт космической базы. Оказавшись внутри космической базы, под руководством Тома перед Фан Юнем появилась огромная голографическая проекция. На проекции флот медленно двигался в пространстве. Их местоположение в точности соответствовало поясу звезд Капора. Бесчисленные скопления небесных тел слишком символичны. Во главе этой команды 15 маленьких фигурок возглавляют шествие. Согласно Небуле, пребывание внутри космического корабля слишком ограничено для мастеров планетного уровня. Только в космическом пространстве они могут по-настоящему продемонстрировать свою подавляющую мощь и скорость. Они ничем не отличаются от обычных гуманоидных существ в 9 небес. подумал Фан Юнь, глядя на 15 человек впереди. Внезапно он кое о чем подумал. Он обернулся и спросил Небулу: «Небула, сейчас мы видим только 15 мастеров планетного уровня, но возможно ли, что в этих космических кораблях будут спрятаны другие мастера планетного уровня?» «Это...» Небула была поражен. После минутного раздумья он кивнул: «Это тоже возможно. Просто мастера планетного уровня и выше редко остаются внутри космических кораблей, так как им все время приходится быть осторожными. Для них это все равно, что оставаться в закрытой коробке с тунцом». Хотя он так и сказал, и у него, и у Тома на лицах было тревожное выражение. Если в этих космических кораблях прячутся другие мастера планетного уровня, ситуация будет намного хуже. Что, черт возьми, происходит? Они действительно планируют начать полномасштабное вторжение в наши владения на этот раз? Небула сердито выругался: «Не паникуй, разве ты уже не готов к войне?» Фан Юнь взглянул на мрачного Небулу и сказал: «Он был гораздо спокойнее. Действительно, он не чувствовал угрозы. В любом случае, если случится худшее, он все равно сможет уйти. Он, по крайней мере, существо звездного уровня. Неважно, сколько существ планетного уровня прибудет, они не смогут ничего сделать, если только внутри этих космических кораблей не находится большое количество мастеров планетарного уровня. Мы должны сначала перехватить этот флот», — сказал Фан Юнь, немного поразмыслив. Небула и Том сбоку подсознательно кивнули, но потом отреагировали и тупо уставились друг на друга. Похоже, что лидерство захватил Фан Юнь, но они не планируют ничего говорить, потому что он самый сильный во владениях девяти небес. В присутствии Фан Юня их оборонительная линия действительно стала намного более стабильной, и им действительно нужно было изучить детали и мощь этого флота. Вскоре Небула принял часть флота с 20 000 линкорами, а затем отправилась в путь. Флот возглавлял Фан Юнь. На этот раз гигантская черепаха тоже последовала за ним. Гигантская черепаха обладает особой способностью. Он может свернуть пространство и спрятать флот в глубинах пустоты, что делает ее чрезвычайно трудной для поиска. Благодаря этому навыку они могут внимательно следить за флотом вторжения. Фан Юнь и остальные сразу же погрузились в звездный поиск Апора. Фан Юнь не испытывал угрызений совести. Он проглотил все метеориты планеты на своем пути. Это значительно облегчило передвижение флота, следовавшего за ними. Они могут легко двигаться вперед, не беспокоясь о притяжении силы тяжести или столкновении с метеоритами по пути. После 3 дней путешествия они обнаружили впереди сильную электромагнитную волну. Фан Юнь знал, что они вот-вот столкнутся с врагом. Фан Юнь поспешно попросил гигантскую черепаху спрятать их. После этого он не стал утруждать себя пожиранием метеоритов на своем пути, а просто продолжал двигаться вперед. Вскоре после этого перед ними появился небольшой флот. Ее возглавляли 15 небольших личностей. Конечно же, есть 15 мастеров планетного уровня. Согласно подсказкам системы, каждый из них может предоставить ему более 3 очков биоэнергии. Эти 15 человек могут предоставить ему в общей сложности более 50 миллиардов очков биоэнергии. Давайте теперь проверим эти космические корабли. Я хочу посмотреть, не прячутся ли там существа планетного уровня. Даже если в этом флоте есть скрытые мастера планетного уровня, Небуле и его флоту будет трудно проверить их возможности, но при обнаружении системы они ничего не смогут скрыть перед ним. Хм, после осмотра Фан Юнь был весьма удивлен. Согласно исследованию системы, действительно есть люди, которые могут предоставить ему более 3 миллиардов очков биоэнергии в этом флоте. 3 миллиарда биоэнергетических точек – это порог мастеров планетарного уровня. Это означает, что там действительно скрываются мастера планетарного уровня. В этом флоте скрываются существа планетарного уровня. Фан Юнь сказал Небуле и остальным тоном уверенности, заставив их быть весьма удивленными. Это... Небула был немного напуган. Придя в себя, он поспешно спросил Фан Юня: «Сколько мастеров планетного уровня скрыто в этом флоте?» 30 существ планетного уровня скрываются в этом флоте. Фан Юнь взглянул на Небулу с выражением жалости и удивления. Если бы его тут не было, никто бы не узнал этого. Они могли даже погибнуть, в результате чего линия обороны была бы прорвана. В конце концов, после этого авангардного флота все еще могут быть более мощные войска. «Мастер Ураборос, что нам теперь делать?» Небула теперь смутно рассматривает Фан Юна как лидера флота, будучи первым, кто поинтересовался его мнением. Он никогда не думал, что это было постыдно. В конце концов, правители одни из самых мудрых и могущественных существ в своей области. Столкнувшись с таким количеством практиков планетарного уровня, он подсознательно захотел отступить. «Давайте сначала уничтожим этот авангардный флот, а затем посмотрим, сможем ли мы привлечь силы, стоящие за ними». Решение Фан Юня прямо напугало Небулу и остальных. Уничтожить авангардные войска, его веки дрогнули. «Мастер Ураборос, у нас нет такой силы». «Кто так сказал?» Фан Юнь просто закончил эту фразу, а затем сразу же прыгнул вперед, летя с непостижимой скоростью, оставляя позади всех. Глава 595. Жалкое создание. Когда Фан Юнь полетел навстречу врагу, весь флот начал сильно дрожать. Они никогда не ожидали, что будут напрямую сражаться с врагом. «Все, слушайте мой приказ, сотрудничайте с мастером Ураборосом». Небула был ошеломлен всего на мгновение, затем немедленно крикнул в следующую секунду, приказывая флоту сражаться вместе с Фан Юнем. С Фан Юнем во главе, Небула и остальные бросились вперед на полной скорости. Вражеский флот обнаружил Фан Юня и остальных в тот момент, когда они выпрыгнули из глубокого космоса. ХМ, 15 мастеров планетного уровня во главе флота были первыми, кто обнаружил Фан Юня. В тот момент, когда две стороны столкнулись друг с другом, они взорвались с потрясающей силой. ХМ, не волнуйтесь, это флот той дикой цивилизации. Среди 15 человек один из них, очевидно, был лидером. Посмотрев на Фан Юня и флот позади, он сразу же сказал людям рядом с ним. В следующее мгновение он взял на себя инициативу и бросился к Фан Юню. «Простой звездный зверь низкого уровня осмеливается быть таким высокомерным, умри!» Громкий крик вырвался изо рта вожака. После этого он выпустил сокрушительный импульс, тяжело устремившись к Фан Юню. «Хе-хе, в этом диком царстве звездные звери не должны быть слишком сильными, иначе их цивилизация никогда не была бы такой сильной. Этого ведущего гуманоида зовут Сун Вэньсюань». Нападая на Фан Юня, он думал, что будет очень слаб, поэтому не использовал всю свою силу. По его мнению, иметь дело с этим низкоуровневым звездным зверем не стоит его полной мощи. «Ха-ха, эта дикая цивилизация действительно осмеливается взять на себя инициативу, чтобы напасть на нас». Позади Сун Вэньсюаня шли все его спутники. Просто в этот момент его спутники также расслаблены, как и он сам. Независимо от их внешнего вида или сердца, они не выказывали и следа нервозности. Когда они летели за Сун Вэньсюанем, они разговаривали и смеялись. Бум! Аура, вырвавшаяся из Сун Вэньсюаня, направилась к змею. Губы Сун Вэньсюань скривились. Как раз в тот момент, когда он ждал, что змея взорвется и ее плоть и кровь рассеются, аура полностью рассеялась при прикосновении к змее. Это даже не мешало его движению и никак на него не влияло. В чем дело? Сун Вэньсюань был немного ошарашен, но в этот момент она уже была очень близко к нему. Змей презрительно взглянул на него, затем открыл пасть и прямо проглотил его. Прежде чем его сожрали, тело Сун Вэньсюаня было полностью заморожено. Он был совершенно не в состоянии пошевелиться или убежать. Это происходит благодаря помощи великой черепахи. Он использовал космическое заключение, чтобы полностью заморозить Сун Вэньсюаня. Навыки управления пространством гигантской черепахи на высшем уровне. Конечно, нынешняя гигантская черепаха не так сильна, как Сун Вэньсюань, но она все равно может временно заморозить Сун Вэньсюаня, и этого периода более чем достаточно, чтобы Фан Юнь сожрал или убил его десятки раз. Что? Остальные 14 человек, которые следовали за ним, были ошеломлены. Они не могли поверить, что Сун Вэньсюань, самый сильный из них, будет сожран этой змеей, даже не имея возможности сопротивляться. Эта гигантская змея немного странная. Давайте нападем вместе. Оставшиеся 14 человек посмотрели друг на друга и сразу поняли намерения друг друга. Бум, бум, бум. 14 человек взорвались чрезвычайно мощными аурами. Они использовали свои ауры, чтобы ограничить противоположную змею. В это время у них не было ни шанса, ни вообще никакого плана побега. Их единственный шанс – атаковать вместе и посмотреть, смогут ли они убить противоположную змею. Они быстро облетели змея, нанося различные мощные удары. От энергетических лучей до ударов грома и огня до физических атак. Атаки культиваторов действительно более разнообразны и с ней сложнее справиться, чем просто с технологиями. Когда эти 14 человек начали действовать, Небула и флот позади были ошеломлены. Как единственный практик планетарного уровня во флоте, Небула был более шокирован. Он и раньше ясно ощущал силу Сун Вэньсюаня. С соперником было трудно иметь дело. В результате такой хитрый враг был непосредственно съеден великим змеем. Он даже не мог сопротивляться. Если Уроборос когда-нибудь планировал иметь дело со мной, я, вероятно, не смогу выдержать даже одного движения. Такая идея возникла в его сердце, заставив его смотреть на чрезвычайно большую змею впереди с большим благоговением. На другой стороне, во флоте культивируемых доменов, из кабины внезапно вылетели другие скрытые мастера планетного уровня. Казалось, они готовились выйти вперед и присоединиться к своим товарищам, чтобы подавить этого странного змея. 14 мастеров планетного уровня начали яростную атаку на Фан Юня. Последнее позволяло первому свободно атаковать. Эти ребята действительно могут прорвать его оборону, но ущерб, который они могут нанести, крайне мал. В данный момент они могут нанести ему травмы шириной от нескольких десятков метров до сотен метров на теле. Даже при его нынешнем маленьком размере эти травмы незначительны. Кроме того, после появления каждой раны она быстро заживет в течение следующих нескольких секунд. Эти культиваторы планетного уровня действительно не мои противники. Фан Юнь теперь уверен на 100%. Подтвердив свою догадку, он немедленно начал одну яростную атаку на них одного за другой. Однако он все еще сдерживался, так как не хотел убивать их или даже превращать в пепел, но подождал, пока они не будут серьезно ранены, а затем сожрал их. Все это, возможно, заняло бы много времени, чтобы описать, но это произошло всего за несколько секунд. Остальные мастера планетного уровня уже собирались выйти на поле боя, но, увидев меняющуюся ситуацию, поспешно развернулись и ушли. «Черт возьми, этот монстр чрезвычайно силен, все, бегите!» Ведущий мастер планетного уровня поспешно отправил это сообщение спутникам и флоту позади, а затем быстро ушел. Двигаясь со скоростью ниже световой, он быстро использовал способность ускоряться еще больше. «Ты хочешь убежать?» Огромные глаза Фан Юня уставились на 30 культиваторов планетного уровня, а затем немедленно активировался совершенный разрыв гаммы. Внезапно эти 20 культиваторов планетного уровня были ранены, но не в такой степени, чтобы умереть. Сразу же после этого Фан Юнь прыгнул к ним, почти телепортировавшись перед ними, пожрав их. Небула был ошеломлен, увидев эту сцену. У этих мастеров планетного уровня даже не было сил сопротивляться. Каждый из них, мастер, который может путешествовать в космосе со скоростью ниже световой и небрежно уничтожать планеты. Почти богоподобные существа, но они также слабы, как мыши перед великим змеем, ничтожны. Это существо высшего звездного уровня. Он мог бы даже превзойти звездный уровень. Эта мысль внезапно возникла в сердце Небулы. В это время он пришел в себя и обнаружил, что у него сильно пересохло в горле. Глава 596. Хорошо, что мы были умнее. К счастью, мы не провоцировали вражду, иначе. При мысли о такой сцене тело Небулы задрожало. Если бы они безрассудно напали на гигантского змея, как другие, они были бы уничтожены им, без необходимости в том, чтобы кто-то им с этим помог. Подумав об этом, Небула приказал флоту остановиться. Сейчас он даже не думал о том, чтобы помочь гигантскому змею, потому что они в лучшем случае помешали бы ему. Вражеский флот подобен цыпленку, ожидающему, когда он его зарежет. Ха, похоже, что появление такого чудесного существа в такое критическое время является благословением для области девяти небес. Если бы это было в прошлом, Небула все еще мог бы беспокоиться, что Фан Юнь может устроить заговор против них, но после сегодняшнего выступления у него больше не было такого беспокойства. Увидев его силу, Небула понял, что этому монстру нетрудно покорить девять небес, если бы он когда-нибудь захотел, и это, вероятно, далеко от его предела. Мне нужно обсудить с Томом и остальными, как поступить с Уроборосом. Небула почувствовал, что теперь они должны крепко привязать себя к этой гигантской змее. Основная цель Уробороса – поглощать энергию, и, судя по всему, у него, похоже, нет чувства принадлежности или коллективной чести к девяти небесам. Причина, по которой он решил сражаться бок о бок с ними, вероятно, в том, что у него есть сомнения по поводу области культивирования. Мы должны убедиться, что наше существование ценно для Уробороса. Небула внутренне задумался. Без помощи Уробороса они, возможно, не смогли бы долго сопротивляться. В конце концов, они были мишенью. Каждая волна атак становится все сильнее и сильнее. В какой-то момент они будут совершенно не способны сопротивляться. Подумав об этом, он снова перевел взгляд в открытый космос. Он молча наблюдал, как Ураборос пожирал культиваторов планетарного уровня, а затем начал бесчинствовать на вражеском флоте. Он непревзойденный. Небула беспомощно пробормотал. Он собрался с мыслями, затем быстро полетел к Фан Юню с противоположной стороны. Мастер Ураборос. Пролетев перед Фан Юнем, Небула почтительно назвал его Ураборос. Честно говоря, увидев его жестокую резню и легкость, с которой он сокрушил этих мастеров планетного уровня, Небула почувствовал сильное давление, столкнувшись с ним лицом к лицу. «Что?» Фан Юнь слабо взглянул на него и сказал, «Теперь я решил эту проблему с флотом, давайте сначала вернемся». Сказав это, он взял инициативу на себя и полетел обратно по их первоначальному маршруту. Небула и его флот следовали за ним по пятам. Вскоре они вылетели из звездного пояса Кейпора и вернулись обратно на космическую базу. После этого Фан Юнь улетел в отдаленное место и начал пожирать там планеты и метеориты. Небула попрощался и направился в другую сторону. Он направился прямо к космической базе. Ему нужно лично рассказать о ситуации тому и остальным, а затем обсудить их следующий план. Том, стоявший на командном пункте, обернулся и сказал, увидев Небулу, «Как насчет этого, как далеко враг находится от нашего нынешнего местоположения?» «Об этом вражеский флот был уничтожен», — сказал Небула тому со странным выражением на лице. Том чуть не выпрыгнул из-за шока. Он посмотрел на Небулу широко раскрытыми глазами. «Действительно», — Том недоверчиво посмотрел на него, — «сколько людей мы потеряли? Никто не умер». Небула не ходил вокруг да около. Он прямо сказал, «Они были убиты лордом Ураборосом. Его сила все еще выше нашего воображения», — сказал Небула с кривой улыбкой на лице. «Том, мы должны обсудить и определить нашу ценность для лорда Ураборуса», — сказал Небула сквозь стиснутые зубы. Он хотел сказать что-то еще, но в конце концов ничего не смог сказать. Он вспомнил, что не так давно они четверо считались правителями небес. В их руках была огромная власть, бесчисленные ресурсы и цивилизации. Они провозгласили себя высшими, и их высокомерие прорвалось сквозь небо. Однако все это было разрушено после того, как они столкнулись с цивилизацией культиваторов. Они обнаружили, что были не более чем лягушками на дне колодца. За пределами бесплодной зоны все еще существует множество цивилизаций и держав, находящихся за их пределами. Только тогда они начали исправлять свой менталитет. Наконец, потратив много времени и ресурсов, чтобы получить метод культивации, они начали потихоньку совершенствоваться, напомнив себе, что Вселенная очень велика, а они незначительны. Самое главное, что 9 небес больше не являются безопасными. Первоначально они думали, что они уже довольно скромны, но такой ужасающий правитель появился из их владений, еще больше разрушило их высокомерие. Сила этого существа несравнима ни с чем, не говоря уже об их личной силе, даже сила их небес ничтожна по сравнению с ней. Не говоря уже о четверых из них, более 30 мастеров были легко раздавлены этим. Каждый из них был также силен, если не сильнее их. Эта ужасающая сила заставляла их испытывать чувство разочарования. «Том, ты не видел этого лично. Ведущие 15 мастеров планетного уровня были искалечены и сожраны им всего за 10 секунд». Сказав это, Небула быстро отправил скопированный видеоматериал Небуле. Через несколько секунд перед ними появилась голографическая проекция, на которой была изображена сцена битвы между Фан Юнем и вражеским флотом. Через несколько мгновений после начала битвы Том с широко раскрытыми глазами наблюдал, как Фан Юнь победил и поглотил 15 практиков планетарного уровня всего за 10 секунд. После этого он наблюдал, как тот несколько минут калечил других бегущих мастеров планетного уровня, а затем пожирал их. В конце концов он без труда уничтожил флот. Он немного силен, верно? Том был ошеломлен. Эта степень силы отличается от того, что Великий Змей продемонстрировал в своей битве против 5 и 6 небес. Неужели мастер звездного уровня обладает такой ужасающей силой? Возможно ли, что мастер Ураборос не мастер звездного уровня, а выше? Может быть, космический культиватор? Небула и Том посмотрели друг на друга широко раскрытыми глазами. Нам четверым нужно тщательно обсудить этот вопрос. Как вы и сказали, сейчас нам нужно подумать о том, что мы можем предложить лорду Ураборосу. Мы абсолютно не должны казаться ему никчемными. На данный момент у Великого Змея нет причин сотрудничать с ними. Его сотрудничество почти похоже на благотворительность. Узнав больше информации о ситуации в области культивирования, Великий Змей может просто отказаться от них. Итак, они вчетвером должны обсудить, как они могут прочно связать себя и Великого Змея. Глава 597. Помоги нам. Похоже, что они не глупы. Фан Юнь подслушивал разговор Небулы с Томом. Он доволен их самосознанием. После этого он перестал обращать на них внимание. Теперь его цель – непрерывно поглощать все виды вещей, копить очки биоэнергии и эволюционировать. Когда он раньше бесновался во владениях девяти небес, он не был таким настойчивым. В конце концов, он уже был довольно силен и имел приблизительное представление о высшей боевой мощи этой области. Но теперь все по-другому. Снаружи находится совершенно новая цивилизация. Более того, могущество этой цивилизации находится далеко за пределами области девяти небес. Даже с его нынешней силой он вряд ли будет противником этой цивилизации. На самом деле, если они станут серьезными, они, вероятно, смогут задействовать достаточно сил, чтобы справиться с ним. Поэтому в это время он должен воспользоваться возможностью стать сильнее, прежде чем они смогут осознать его угрозу. К сожалению, с его нынешней скоростью получения очков биоэнергии эволюция занимает все больше и больше времени. Более того, он уже чрезвычайно знаменит во всех девяти небесах, очки репутации будет получать все труднее и труднее. Черт возьми, Фан Юнь проглотил гигантскую планету одним укусом. Он чувствовал себя немного раздраженным. Ему все еще не хватает половины потребности в биоэнергии. Эта половина – очень большое число, ему нужно 30 триллионов очков. Это означает, что он должен поглотить 300 000 обычных планет. Это уже количество планет на площади в десятки световых лет. Продолжая безумно пожирать все, что находилось перед ним, он оставил после себя чрезвычайно большое пустое пространство. Эта ужасающая скорость и объем поглощения потрясли солдат, дислоцированных на космической базе. Они все боялись, что это ужасающее чудовище внезапно развернется и сожрет их. Интересно, способен ли я сейчас пожирать звезды?